Глава 20. В общем, прописку среди рабочего народа гномьего племени я получил. Теперь даже здороваться не гнушаются. А что? Вместе пили, рожи друг дружке рихтовали. Почти что родственники. Вот только стыдно мне с утра было. Перед Дариной и еще больше перед дочерью. Нализался как свинтус, да и харя побита. Стыдоба. Вроде бы и ради общего дела старался, но ведь не объяснишь. Ладно, как-нибудь переживу. Нужен результат. Вот тогда и посмотрим, кто прав. Завтракали молча. А чего говорить? Башка трещит. Любой звук, как утренний перфоратор соседа, в мозг долбится. Еда, кстати, тоже в рот не шибко лезет. Так, пару каких-то печенюшек сживал, а в основном пил. Глядя на мои страдания, Дарина сжалилась наконец и сделала отмашку обслуживающему персоналу. Мне принесли маленький флакончик, в котором плескалась прозрачная жидкость. Вот только цвет той жидкости с уклоном к бледно-фиолетовому оттенку намекал, что водичка эта очень непростая. Вопросительно смотрю на нашу хозяйку, держа маленький пузырек в руке. Девушка понимает мою неуверенность и пантомимой показывает, что надо это дело употребить внутрь. Надо, значит, надо. Вынул хорошо притертую пробку и влил в рот содержимое. Невероятная горечь резанула вкусовые рецепторы. Могу поклясться, что ничего более горького пробовать до этого момента не приходилось. Еле удержал в себе. Хотел было возмутиться. Ну, в самом деле, что это за шутки? Тут человек похмельем мается, а ему всякую гадость в рот заливают. За что наказывать? Не я же в конце концов драку на причале затеял. В трактирном побоище тоже моей вины не было. Почти не было. В общем, появилось стойкое желание высказать свои претензии. Но как появилось, так и прошло, потому что практически сразу наступило облегчение. Головная боль исчезла, общая телесная вялость улетучилась, да и вообще хорошо стало, даже вкусовая горечь сменилась на легкую кислинку после вкусия. Удивленно кручу пузырек в руках. «Это что за панацея?» – спрашиваю гному. «Не поняла вопроса». Дарина все еще изображает обиженную принцессу. «Вот это!» – ставлю на стол маленький флакончик. «Что такое?» «Ах, это!» – девушка делает вид, что только сейчас заметила предмет. Это всего лишь слабый эликсир восстановления. Его более концентрированная версия помогает ускорять заживление тяжелых ранений, придает сил и поддерживает жизнь умирающих. Очень полезное лекарство. Любой уважающий себя путешественник или воин всегда имеет с собой запас. Интересно, не об этом ли чудо-эликсире упоминал как-то Корзиныч? И где можно приобрести запас таких пузырьков? Интерес у меня не поддельный. Надо прикупить запасец для своих нужд. Так в любой специализированной лавке продаются. Скажешь алхимику, для каких целей приобретаешь, тебе подберут и дозу, и тару. Что, хочешь повторить вчерашнее? Нет, мотаю головой. А что так? Ехидство так и капает с языка. Думала, тебе понравилось пьянствовать среди портовых завсегдатаев. Усмехаюсь, но не отвечаю на явную подначку. Вот правда. Ей-то какое дело до всего этого? Она не жена мне и никогда оной не станет. К тому же прекрасно знает об этом. Более того, вина за то, что произошло, по большей части на ней самой и лежит. Кто мне подсунул такого провожатого? Почему стража появилась только в самом конце? Почему не предупредили о том, что может произойти? Вопросов много. Вот только вряд ли ответы получу. Вот за это. Демонстративно кручу в пальцах пузырек. Спасибо. Какие планы на сегодня? Это я у тебя хотела спросить. Вдруг ты захочешь продолжить знакомство с низшими пластами нашего общества? Надо будет. Продолжу. Говоря это, давлю взглядом собеседницу. Ну реально, надоело уже. Видимо, срастаюсь с этим миром все сильнее и сильнее. Я уже сам не замечаю, когда начинаю использовать свои магические способности. Вот и сейчас как-то естественно подключаюсь к окружающему пространству, ощущая безграничную мощь, разлитую вокруг. Не знаю как, но Дарина почувствовала мое состояние и явно испугалась. «Я взрослый мальчик и в мамке не нуждаюсь. Учитель вчера приезжал...» «Да». Гнома берет себя в руки. «Он и сейчас здесь. Ждет, пока ты соизволишь с ним встретиться для начала занятий». «Отлично. Тогда план на сегодняшний день такой. Насколько у тебя, красавица, велики полномочия?» «Достаточные». Гордо вздернутый носик. «Совсем хорошо. Поступим так. Мы с Иришкой начнем занятия прямо сейчас, раз я вчера задержался на переговорах». «На задержался?» Дарина была возмущена и шокирована моей интерпретацией. «Это теперь так называется?» «А как же еще? Переговоры прошли успешно. Жагдин принял предложение и с сегодняшнего дня работает вместе со мной». «Он согласился?» «С чего бы ему отказываться? Потом был налажен контакт со специалистами судоверфи, преодолены видовые разногласия, достигнуты первичные договоренности о найме рабочего персонала для производства некоторых деталей». «Странные у тебя способы договариваться». Не заметил странностей, напротив, сложилось впечатление, что для подгорного народа это нормально. «Работники судоверфи еще не весь подгорный народ. Далеко не весь». «Тогда зачем ты отвела меня именно к ним? Чего добивалась?» «Я...» «Проехали. Все нормально». «То есть тебя, Сергий, устраивает обмен?» «А у меня есть варианты на выбор?» «Да, ты можешь расплатиться с нами своими знаниями». Я аж поперхнулся от этого заявления. «Расплатиться? С вами? Это за какие такие услуги?» «Ну...» – замялась гнома. «Насколько я помню текст договора, это вы должны расплатиться со мной за спасение Дарья, вашей собственности и обеспечение безопасности нелегальной сделки». «Я неправильно выразилась», – пошла на попятную девушка. «Дарина, не совершай ошибок брата, дабы не оказаться на его месте. Не держи меня за дурака. Обмен состоится в любом случае. Вот только именно вы будете предлагать варианты, а я решать, подходят они мне или нет. Пока дела обстоят неважно. Корабль хранился отвратительно и на равноценный обмен не тянет. Но я пока не решил, есть ли возможность его восстановить. Нужен подробный и детальный осмотр. Для этого организуй, чтобы мою собственность подняли с воды на стапель и ничего при этом не поломали. За каждую неисправность я спрошу. Далее. Жагдина определи на жительство сюда. Он мне под рукой нужен будет постоянно. Кроме того, понадобится помещение под кабинет. Потом дам список необходимого для его обустройства. Как только я смогу излагать свои мысли на бумаге, так сразу начнем работать. И еще. Раз в 3 дня мне необходимо будет наведываться в порт Бонар. Там мои люди, и они должны видеть, что их не бросили на произвол судьбы. Перемещение через пространственный портал за твой счет. Принимается. Вычтешь из суммы за продажу парусника. На этом пока все. Где учитель?» Учителем был человек. Его выписали из столицы Верии. Важный такой господин, одетый в парадный камзол черного цвета с белоснежным жабо. Говорил он негромко, но как-то внушительно. Начал он с меня. Без каких-либо предисловий усадил в кресло и, встав сзади, положил руки мне на голову. Буркнул только, чтобы я расслабился. Понимая, что применяться будут ментальные манипуляции с сознанием, расслабляться было немного боязно. Но деваться-то некуда. Я закрыл глаза и сосредоточился на ощущениях. Собственно, каких-либо особых ощущений не проявилось. Просто в определенный момент стали поступать образы букв местного алфавита и правила написания слов. Все это продолжалось минут 10. Потом преподаватель оставил меня в покое и выдал учебник. Это была местная версия детского букваря. Для закрепления результата нужно было тренироваться. Кроме учебника, на столе имелось несколько книг, которые я должен был читать и переписывать оттуда тексты для приобретения необходимой моторики. Господин сказал, что мне, как уже освоившему разговорный язык, хватит буквально еще пары ментальных сеансов. А вот с моей дочерью придется немного поработать. Короче, я пересел за стол для тренировочной писанины, дабы закрепить вложенные в меня знания, а дочь заняла мое место. Уходить я не собирался, хотя преподаватель пробовал настаивать. Страшновато было оставлять ребенка без присмотра в руках копающегося в ее сознании человека. Мало ли какие инструкции он получил. Одним глазом я глядел в книгу, старательно читая текст и рисуя буквы на бумаге, а другим наблюдал за процессом обучения. Сложно было делать два дела одновременно. Понимание букв всплывало в сознании не моментально. Приходилось напрягаться, чтобы складывать отдельные символы в слова, а слова в предложения. Это происходило с некоторой задержкой. Видимо, ментально вложенные понятия моими еще не стали. Это как с компьютером. Оперативная память работает, а на жесткий диск информация еще не перенесена. Для того и нужна тренировка и обновление ментальных закладок. Возможно, информация недолго сохраняется. Еще заметил, что учитель работает непосредственно с аурой. Он что-то бубнил, еле слышно, или пел, а в процессе этого на определенном слое энергетической оболочки моей девочки появлялись некие уплотнения, которые через малый промежуток времени начинали просачиваться дальше, вглубь слоев. Интересно. Несколько раз делали перерывы. Я расспрашивал дочь об ощущениях. Нет ли чего-нибудь странного? Не появилось ли неосознанных желаний? Пока вроде все в порядке. С Дариной я имел разговор по поводу выуживания информации из головы ребенка. Объяснил, что это бесполезный труд. Чего такого полезного для гномьего народа удастся выудить в голове подростка? Нет, на самом деле полезного там достаточно. Ирина хорошо училась в школе, и при нужде много чего можно почерпнуть из этих знаний. Вот только чтобы вычленить нужное, придется систематизировать знания школьника. Это серьезная работа и, самое главное, длительная. А время ждать не будет. О нашем анклаве очень скоро будет известно всем, и тогда гномам придется встать в очередь. Гораздо проще работать со мной, тем более, что я сам иду на контакт. Во всяком случае, мне показалось, что моя любвеобильная Дарина это поняла. К середине дня привезли Жагдина. Тот уже успел изрядно принять на грудь, а потому запах перегара я уловил раньше, чем увидел его самого. Был он хмур и раздражен. Еще бы, оторвали от такого важного дела по истреблению запасов пива в портовом трактире. доставили строптивца под охраной 4 стражников. У одного из них под глазом красовался свежий фингал. Вернее, он пока только наливался синевой. В самый сок войдет немного позже. Досталось ли самому Жагдину от стражи, понять не представлялось возможным. У него рожа и так вся сплошь синяя была. Сначала я ему на причале хорошо приложился давеча, потом в кабаке уже вместе огребали. Так что где тут свежее, а где вчерашнее, понять сложно. Просто одно на фоне другого легко теряется. Стража была крайне недовольна. Пришлось выдать пару серебряных монет на пиво. Хотя, скорее всего, сами виноваты. Получив задание доставить тело, они вряд ли что-то объяснили тому самому телу. 100 пудов. Просто начали хватать и тащить. Кому это понравится? Вот и Жагдин не обрадовался. Можно бы было и нафиг послать, но не хотелось обострять отношения. Мне еще какое-то время работать тут. Кстати, Жак был недоволен и мной. Ведь когда он понял, кто являлся инициатором доставки, надулся именно на меня. Благо, хоть и пьяным был, но оказался вполне вменяемым. Понял, что вины моей в недоразумении с его некомфортным перемещением нет. Он тут же предложил выпить мировую и очень расстроился, когда узнал, что спиртным я не распоряжаюсь, да и вообще с сегодняшнего дня переходим на трезвый образ жизни. Еще через половину часа примерно появилась Дарина. Она привезла с собой какого-то мастерового, который, как я понял, будет исполнять заказ для обустройства кабинета. Время терять не стали. Получив в свое распоряжение достаточно просторное помещение, я набросал список требуемого. Нужен был большой рабочий стол и измерительные инструменты. Пусть местные символы цифр и входят в программу обучения, но имеют массу неудобств. Они просто переполнены всякими долями, третями, четвертями и прочим дробным мусором. Чтобы стало понятно, почему мне не понравился местный вариант счета, нужно пояснить. Вот как мы считаем? 1, 2, 3, ну и так далее, верно? А у местных счет сразу с долями идет. 1, 1,5, 2, 2,5 и далее в таком ключе. То же касается и измерительного инструмента, что для меня не очень удобно. Мне нужны привычные инструменты, которых по понятным причинам не было. Зато у меня имелась одна штука, которую я в свое время нашел в котелке, что подогнал Геннадий. Среди набора выживания обнаружилась одна хреновина, которую я так и не смог определить. Размером с кредитную карточку, но выполнена штуковина была из явно качественного металла. С одного края она была заточена, с другого имелось какое-то подобие пилы. Также в ней присутствовали разнообразные фигурные отверстия. Было у меня подозрение, что эта поделка неизвестного гения представляла собой некий мультитул для возможности произведения разнообразных работ. Помнится, я долго ее в руках вертел, стараясь сообразить, для чего же можно применить это чудо и какие действия при помощи всего девайса предполагал производить изобретатель. Толком ни до чего путного так и не додумался. Не выбросил только потому, что вещь не моя и ее необходимо вернуть. Другой причиной оставить безделушку в вещах явилась 4-сантиметровая линейка, выгравированная с краю прямоугольника. Единственная из полезных функций, которая была мне понятна. Вот эта линейка и пригодилась в виде эталона. Показав наделение, я попросил изготовить измерительные инструменты по моим эскизам, используя сантиметровую, разбитую на миллиметры привычную для меня разметку и символы родных цифр. Заказал также чертежную доску а-ля Кульман для удобства черчения, 20-метровую рулетку, стальной метр и многое другое. Понятное дело, чистую бумагу тоже заказал. Одно плохо. Обычных карандашей для черчения у меня не было, за исключением огрызка из того же котелка. С этим будут проблемы. Придется либо искать замену, либо на коленке создавать с нуля. Хотя, почему бы не подкинуть ребятам еще немного ништяков? Например, устройство шариковой ручки и того же карандаша. Графит, думаю, они тут найдут. Единственное, снова надо договариваться по поводу эксклюзивных прав. По сути, надо изобрести лицензию на производство. Чую, сегодня снова придется торговаться до самого следующего утра. Эх, скорее бы уже читать и писать, наблатыкаться. Далее мы с гномом, которого тоже осчастливили чудодейственным пузырьком, закрылись в кабинете и принялись обсуждать конструкцию его изобретения. Как я уже говорил, думал он в верном направлении, просто столкнулся с теми проблемами, которые подгорному народу решать еще не приходилось в силу традиционности развития техники. О, как завернул! Непонятно? Тогда давайте подробно рассмотрим. Вот, к примеру, местные корабли. Все они колесные. Паровые двигатели расположены так, что валы, на которых сидят грибные колеса, находятся выше уровня ватерлинии. В связи с этим не было необходимости придумывать уплотнительные устройства для предотвращения попадания воды внутрь корпуса. Если говорить грубо, то строился тазик, в который сверху устанавливали паровой двигатель. Конструкция простая и надежная, но неэффективная. Именно это попытался исправить Жагдин. Он хотел построить корабль, который мог бы передвигаться не только по реке. Гениальный гном, не побоюсь такого эпитета, мечтал дать своему народу возможность покорять обширные морские просторы и осваивать новые земли, а его за это в опалу определили. И ведь действительно гений. Я-то знаю все это только потому, что меня учили, а он сам своим умом до всего дошел. Не хватило совсем чуть-чуть. Во-первых, он не смог решить проблему подшипников грибного вала. До опорных додумался, а до упорного не допетрил. Из-за этого при начале движения вал, отталкиваясь лопастями грибного винта от воды, норовил вкрутиться внутрь корпуса, ломая кривошип на шатунный механизм паровой машины. Всего-то нужно было дать возможность упора в корпус, разгрузив тем самым двигатель. Вроде бы мелочь, а решить так и не смог. И ведь я уверен, что дай ему время и средства, рыжий Кулибин в конце концов допер бы и до этого. Но вышло как вышло. Во-вторых, была допущена серьезная ошибка в конструкции уплотнения грибного вала в месте выхода его наружу. Говоря нашим земным языком, не смог бедолага изобрести полноценное дейдвудное устройство. Но это простительно, ведь он первопроходец. А между тем устройство дейдвуда пусть не такое уж и сложное, но требует специфических знаний, которым за отсутствием опыта у гнома взяться было неоткуда. Там ведь не только уплотнить надо, а еще обеспечить температурный режим и свободу вращения. То есть нужно добиться того, чтобы и вал легко вращался, и уплотнение сохранялось. Одним из первых таких уплотнений в нашем мире являлось дейдвудное устройство с бокаутным набором. Бокаут – это очень твердое дерево по сравнению с другими породами. Плотность его такова, что оно легко тонет в воде и очень устойчиво к ней же. И самое главное, одним из свойств этого материала является то, что вода может заменить смазку. Древесину бокаута на заре технического прогресса очень часто использовали как естественный материал для подшипников. А что такое дейдотное устройство? Это, по сути, и есть опорный подшипник, в комплект которого до кучи входят сальниковые уплотнения. А Жагдин это не учел и тупо уплотнял, в связи с чем вместе уплотнения за счет вращения вала создавалась область повышенного трения. Проще говоря, вал перегревался, изнашивался и уплотнение терялось. Это были основные две ошибки, которые не позволили случиться техническому прорыву в местном кораблестроении. А если быть точным, то господа консерваторы, коих и на Земле в свое время было более чем достаточно, просто не дали умнейшему мужику явить миру шедевр. Впрочем, у нас таких умников и сейчас немало, да и хрен бы с ними, с консерваторами местными, нам же проще. Могли б иметь все бесплатно, а теперь покупать придется. Нет, понятное дело, что трепыхаться будут до последнего, но новшества так или иначе придется принимать или отстанут в развитии, потерявшись во времени. А гномы не из тех, кто на это способен. Уж очень амбициозные ребята. Но это только основные проблемы, которые необходимо было решить. Дело осложнилось еще и тем, что хоть и строили гномы пароходы из металла, но только отчасти. Да, борта корпуса цельнометаллические, клепанные, но вот судовой набор жесткости был комбинированным. В мире идалы оказались очень сильны традиции кораблестроения из дерева, настолько сильны, что большинство шпангоутов, подавляющее, прямо скажем, большинство, оставались деревянными. До выталкивающих свойств воды тут уже додумались, но пока особо не верили, продолжая использовать дерево как плавучий материал. Нет, гномы понимали прекрасно, что плавучесть дерева в случае затопления судна им не поможет, но вот инерция мышления продолжает иметь место быть. А может, в целях экономии металла продолжают упорствовать. В общем, я в исторические дебри подгорного народа лезть не стал. Меня другое интересовало. Общее состояние корабля внушало серьезные сомнения. Уж больно ржаво он выглядел. Но Жак меня заверил, что это, мол, только внешний вид. Да, налет ржавчины имеется, однако исключительно поверхностный. Клялся Таром всемогущим и святыми сиськами прародительницы подгорного народа, что механизмы успел очень хорошо законсервировать. Ну что же, посмотрим, насколько это является правдой. Еще удивило меня полное отсутствие какой-либо документации. Они, оказывается, корабли свои по лекалам строят. Когда я только заикнулся о чертежах, гном глянул на меня, как на идиота. Правда, для начала ему еще пришлось объяснить, что такое чертеж. На вопрос о том, где я всего этого набрался, вынужден был открыть ему тайну, что мы пришли из другого мира. Думал удивиться, но тот и глазом не моргнул. Сказал, что о чем-то подобном и думал. Типа, хоть и человек я, но даже для человека выгляжу чужеродно. Правда, судил он по моему росту, и пусть неверно это делал, выводы оказались правильными. И так бывает. «Зачем мне лишние бумаги?» – спросил он. «У меня все в голове. Пока я держу информацию там, никто ее украсть не может». Вот же они уперлись в сохранение своих секретов. А потом? Что потом? Ну вот ты построил корабль из головы. Начинаю разжевывать ему прописные истины. Все у тебя получилось. Почести тебе и уважение. Но как построить другой такой же? Разбирать этот и заново все обмерять? Зачем? Пусть обращаются ко мне, я им новый построю. А как ты вспомнишь размеры, которые использовал при постройке первого? У тебя ведь нет никаких записей. Так другие возьму, это же другой корабль будет. То есть вы строите каждый следующий корабль по-другому? Да нет же, Корабли мы строим по лекалам, они одинаковые получаются. Но ты же сам только что сказал, что будешь строить второй корабль иначе, чем первый. Ну, так то я. Вот если клан выкупит у меня мое изобретение, тогда я им его передам, а они уже будут разбирать и делать лекала на каждую деталь. Вот. Что вот? Не понял гном. Мы с тобой, Жагдин, и вернулись к началу разговора. Зачем разбирать корабль, если можно сразу чертежи продать? А по тем чертежам пусть уже как хотят, так и делают. Лекала изготавливают или сразу корабль строят. Чертежи-то проще размножить. Слово-то какое придумал, чертеж. Даже на звук чужое. Нет, человече, у нас это не принято. Тайну надо сохранять. На том клан держится. Лекала не украдешь. Они громоздкие и тяжелые, а бумаги легко похитить. Заблуждаешься. Умный лазутчик легко обмерит твои лекала, сделает эскизы и все. Считай, что ваши технологии ушли на сторону. Просто вам везет пока, что кроме гномов красть некому, если только друг у друга. Вам не очень интересны конструкции летающих пузырей, а другим вашим кораблики до фонаря. Вот, к примеру, сам говорил, что конструкцию винтового движителя подсмотрел на летающем пузыре, так? Ну да, чешет рыжую бороду. Так что это, если не воровство идей? Ты увидел, запомнил, а потом повторил, и воровать лекала не пришлось. Если б кто хотел купить секрет винта, помешать продать невозможно. Это что же выходит? А выходит, Жак, то, что входит. Наступают новые времена. В ближайшем будущем монополия на изготовление техники уйдет в прошлое. Хватит топтаться на месте, пора двигаться вперед. Что предлагаешь? Я предлагаю твоему и моему народу двигаться вместе, а тебе, в частности, двигаться вместе со мной. Обещаю, что рассмотрю любую, даже самую бредовую твою идею, а скорее всего, еще и покажу, как выполнить в металле лучше. Научу новым способам обработки, которые еще неизвестны здесь, но хотелось бы и от тебя поиметь знания, которые мне пока неведомы. Мы не выдаем свои тайны. Сразу же насупился Жак. Да все ваши тайны мне и без того известны. Загвоздка только в магии. Но зная конечный результат, я... Ну или кто-то другой, более смышленый, рано или поздно вскроет и этот пласт. Что тогда делать будете? Ты в этом так уверен? Абсолютно. А не боишься, Сергий, что вы меня тут кончите, чтобы не произошло того, о чем я тебе рассказал? Гном кивает. Ну и что это даст? Новых знаний от этого вы не получите. А я ведь не один такой. Другие доведут дело до конца. Это ведь не принципиально, кто сделает открытие. Главное, что об этом узнают остальные. А всех вы не передавите. Кто-то где-то, но останется. В итоге, рано или поздно, все одно к тому придет. Да и передавить нас всех будет ой как сложно. Сильно дорого может выйти. И я брату Дарины уже говорил, что это многие пытались, да только ни у кого не получилось. Но он, видимо, плохо меня слушал. Дарина в этом плане лучше соображает. Это да, соглашается гном. Даринка умнее своего братца. Что мне в ней нравится, хорошо перспективу видит. Вроде бы и согласился со мной Жагдин, но как-то при этом странно на меня посмотрел. Много позже я понял, что глубоко заблуждался, заявляя о том, что прекрасно разбираюсь во всех их тайнах. Ох, как заблуждался! Но в тот момент спорить со мной гном не стал. Возможно, решил посмотреть на мой потенциал, а уж потом решать и делать выводы. Мудрее меня оказался дядька, старше и опытней. Однозначно могу сказать одно. Заинтересовать рыжего Кулибина у меня получилось. разговор о совместном движении вперед имел далеко идущие последствия. Однако об этом рассказ будет, когда время придет. Мы еще долго и о многом говорили, правда, больше о корабле. По моей настоятельной просьбе мастер начал делать наброски эскизов на бумаге, чем удивил меня особенно. У мужика явный талант к изобразительному искусству. Все рисунки были точны и не лишены изящества. Разве только сама концепция построения корпуса выглядела топорно, но это ерунда. Для меня важна сама задумка, а грехи мы поправим. Он рассказывал, рисовал, а я слушал и делал пометки в блокноте. Корпус корабля снизу был традиционно закругленный. В условиях акватории рек это не создавало каких-либо неудобств. А вот в море, где поверхность воды редко бывает гладкой, судно будет очень валким. Но с этим придется мириться. Не перестраивать же корабль с нуля. Думаю, что боковые продольные кили, установленные снаружи ниже ватерлинии, немного улучшат ситуацию. Что еще необходимо сделать? Имелась задумка избавиться от мертвого балласта, заменив его двойным дном, для использования междудонного пространства под водяные балластные танки, а также форпик и ахтерпик для хранения запаса питьевой и котельной воды. Кроме того, построить опреснитель. Естественно, я не скажу, для чего этот агрегат нужен. Просто дам эскиз и пусть делают в разных мастерских разные части, а собирать в кучу и запускать его потом стану. Опреснитель будет простейший, вакуумный. При создании пониженного давления в емкости жидкость начнет кипеть при более низких температурах. Для нагрева можно утилизировать тепло от отработанного парового конденсата. Там температура и так приличная, потому за глаза хватит. Охлаждение испаряемой воды для ее конденсации буду производить забортной. Трубчатый конденсатор смастерить невеликая проблема. Короче, сложной работы намечается много. Хватило бы средств на все, что я задумал.